Глава 15. Доминик. Уже давно стемнело, и я почти не питал надежды на ее появление, но тут по коридору разнесся звук ее голоса. «Мне нужно снова с ним увидеться». Когда Сиена вошла в комнату, я уже стоял слишком напряженный, чтобы оставаться на месте. «Мне было интересно, вернешься ли ты?» «Не должна была», — ответила она. Ее голос стал едва слышным шепотом, когда дверь закрылась. Волосы рассыпались по плечам. Она была в длинной шерстяной юбке. От одного только ее запаха давление в крови подскочило, но мне хватило секунды, чтобы понять, что что-то не так. «Сиена, все в порядке?» — спросил я, придвигаясь как можно ближе, пока цепи не натянулись. Она кивнула, облизала губы и отвела взгляд. «Да, конечно, все в порядке». Она придвинулась ближе, положила руку мне на грудь и толкала назад, пока мои ноги не коснулись стула. Ее запах был подобен эликсиру, и я мгновенно возбудился. «Поговори со мной», — сказал я, присаживаясь, а она задрала юбку и уперлась в мои бедра. Но я остановил ее, когда Сиена полезла целовать меня. «Расскажи, что происходит?» «Ерунда. Ничего, с чем можно было бы разобраться. А теперь, может, займемся делом? Или ты будешь продолжать пытаться поговорить со мной? Потому что, если так, я могу уйти». «Нет». Я обхватил ее бедра и крепко прижал к себе. По правде говоря, я готов был схватить Сиену любым способом, лишь бы она осталась. Как низко пал великий генерал. Я провел рукой по ее боку, коснулся груди, затем пропустил ее волосы сквозь пальцы и сжал. А после накрыл ее губы своими. Начало было грубым. Сиена задыхалась и прижималась все сильнее, но я отстранился и нежно прикусил ее. «Разве нельзя не торопиться, любимая?» — прошептал я, проводя языком по ее нижней губе. Она была такой полной, такой сочной. Я заслужил медаль за то, что не откусил ни кусочка. Затем я поцеловал Сиену так, как хотел, медленно и легко, пытаясь без слов показать ей, что это не просто секс. «Не надо», — сокрушенно прошептала она, отстраняясь. В ее глазах появился подозрительный блеск. «Не будь нежным. Я не вынесу этого сейчас. Пожалуйста, Доминик, просто возьми меня». Я хотел возразить, но она выгнула спину, прижавшись ко мне бедрами. И у меня осталось лишь одно желание — доставить Сиене удовольствие. Я рывком сдернул юбку, звук рвущейся ткани эхом разнесся по камере. Просовывая руку между ее бедер, я ожидал найти там клочок ткани и застонал, когда не обнаружил ничего, кроме теплой влажной плоти. «Да», — прошипела она, двигая бедрами навстречу мне в головокружительном ритме. Я ввел два пальца, двигаясь жадными толчками. С каждым движением я представлял себя внутри нее, горячую, пульсирующую плоть вокруг моего ноющего члена. Представлял, как мои клыки впиваются в нежную кожу ее шеи, как в масло. И я пью кровь Сиены и проникаю в нее одновременно. «Я знал это с самого начала», — произнес я, отпуская ее волосы и быстро расстегивая молнию. Я жаждал исполнить ее желание. Взять жестко и быстро, как она хотела. Но тут Сиена отстранилась от меня и опустилась на колени. «Сиена». Ее имя было мольбой и предупреждением. Она выдержала мой взгляд с полуулыбкой. «Я хочу попробовать тебя на вкус». Мои глаза на мгновение закрылись, и она провела языком по головке возбужденной плоти. Шли минуты. Она исследовала меня, дразня, облизывая, сжимая. Только когда мои цепи начали звенеть, а руки сжались в кулаки, прижавшись к бокам, она принялась за дело всерьез. Ее рот пробуждал во мне адское желание. Она двигалась вверх-вниз, издавая при этом негромкие звуки, без слов, побуждая меня к действию так, что я быстро достиг пика. «Хватит», — сказал я, нежно поглаживая ее по волосам. Но проклятая женщина не двинулась с места. «Если ты не остановишься, я кончу тебе в рот», — добавил я, дыша через нос и отчаянно пытаясь восстановить контроль над собой. Потребность продолжала толкать меня в пропасть. Сияна лишь сильнее взялась за меня. Ее мягкие округлые щеки впали, когда она глубоко втянула меня. «Ей-богу, я всегда знал, что ты ведьма». Я потянулся к ее блузке и расстегнул несколько пуговиц, чтобы накрыть рукой ее грудь. Сосок мгновенно уперся в мою ладонь, и Сиена выпустила меня изо рта. Воспользовавшись моментом, я сделал выпад вперед и приподнял ее за бедра, усадив на колени. Сиена нахмурилась и попыталась вывернуться. «Нечестно». «Все честно». Я не стал больше ничего добавлять, потому что знал, что Сиена не в том состоянии, чтобы говорить о своих чувствах. Сейчас ей хотелось удовольствия, чтобы затмить боль. Она жаждала забыть, кто мы и где находимся. И я уступил ей в этом. Я приподнял ее тело, направив возбужденную плоть. Мои глаза были прикованы к пространству между нами, когда я медленно опускал девушку дюйм за дюймом. «Ах, да», — простонала Сиена. Ее соски напряглись. Она откинула голову назад. «Чёрт, как же хорошо». Я тяжело сглотнул, стараясь не обращать внимания на пульсирующую венку у нее на шее, стараясь не поддаться и забыть о сладком запахе, который манил, как песнь сирены, всего в нескольких дюймах от моего рта. «Возьми меня всё», — пробормотала она. «Пожалуйста». Я приподнял бедра и потянул ее вниз, погружаясь на всю длину. Ее мышцы сжимались и дрожали вокруг меня, сводя с ума. Мгновение мы оставались в таком положении, пока ее тело растягивалось, чтобы вместить меня. А затем она начала двигаться. Сначала медленно, легкое непринужденное движение бедер. Затем быстрее. Полная грудь подпрыгивала, щеки горели румянцем. Я прищуренным взглядом наблюдал, как она обхватывает меня за плечи, чтобы удержаться. Она была так чертовски красива, что смотреть было почти больно, но я не мог отвести глаз. Я наклонил голову вперед, взял сосок в рот и пососал. Возбужденная плоть полыхала болью, и медленное сопротивление ее влажного лона, сжимающего и отпускающего при каждом движении, доводило меня до грани. Поэтому, когда Сиена начала хныкать, мне захотелось завыть от облегчения. «Вот так, любимая. Кончи для меня», — прорычал я, снова подхватив ее бедра, чтобы ускорить и усилить темп. «Позволь мне сполна прочувствовать тебя». Она отвечала на каждое движение. Я напрягся, почувствовав, как по возбужденной плоти разливается ее жар. «Доминик». Мое имя на ее устах. Ощущение того, как она сжимается на мне. «Так хорошо», — прохрипел я, зажмуривая глаза и позволяя ощущениям поглотить меня целиком. Я полетел в пропасть, прижимая ее бедра к своим, когда удовольствие волнами обрушивалось на меня. Я крепко сжимал Сиену, пока она выгибалась навстречу, выкрикивая мое имя. Я долго прижимал ее к себе, пока пульс Сиены не выровнялся, пока мое дыхание наконец не замедлилось. Глубокое удовлетворение было таким всепоглощающим, что я почти провалился в сладкую дрему. Лишь влажное тепло на груди заставило меня снова прийти в себя. «Сиена?» Я отстранился и посмотрел на ее макушку. Цепи зазвенели, когда я подставил руку под ее подбородок и приподнял его, чтобы увидеть лицо. «Ты плачешь?» Глупый вопрос, ведь слезы ручьями текли по ее раскрасневшимся щекам. «Ах, черт! В чем дело? Я сделал тебе больно, любимая?» Ненависть к себе засела тяжелым грузом в теле, даже несмотря на то, что она покачала головой. «Нет. То есть, да, немного, но в хорошем смысле. Просто...» Она запнулась и прикусила губу, прежде чем продолжить. «Всё так паршиво, Доминик. Каждый раз, когда я думаю, что все может стать хоть немного лучше, случается что-то плохое. Постоянное давление, страх и беспокойство. Думаю, я просто настолько измотана, что мой мозг больше не может этого выносить». Она издала приглушенный смешок. «Ты знаешь, в меня сегодня стреляли, а я почти не испугалась». «В тебя что?» — потребовал я, резко вскочив на ноги так быстро, что она чуть не упала с моих колен. Отличный способ успокоить того, чьи нервы расшатались, Ники. Я положил руки на ее бедра, чтобы поддержать, а затем попробовал снова, но уже более мягким тоном. «В смысле, в тебя стреляли?» «Я каталась на хавок по территории крепости, и когда мы подъехали ко рву, кто-то выпустил по меньшей мере две стрелы в нашу сторону». Она пожала плечами и провела рукой по носу. «К счастью, они промахнулись, и единственной жертвой стало великолепное седло бедного Хэмиша, но стрела была очень близко». Мне потребовалось почти минута, чтобы успокоиться настолько, чтобы потребовать от нее подробностей. «Ты разглядела стрелявшего?» «Нет. Хотя он должен был быть либо очень опытным, либо поразительно самоуверенным, чтобы думать, что у него есть шанс попасть в меня с такого расстояния. Я пока не рассказала об этом Диане». «Пока ключевое слово, да?» «Пока я заперт в этой камере, кто-то обстреливает мою женщину. Мне нужно хотя бы убедиться, что отныне ее будут защищать лучше. От этого зависит наше сотрудничество. Уверен, Диана, королева волков, не захочет встречаться со мной, если я буду не склонен к разговору». «Как только она узнает, я снова стану пленницей», — пробормотала Сиена. «Она будет держать меня в помещении или приставит ко мне охранника, а это последнее, чего я хочу». От ее слов волосы на шее встали дыбом. Сиена никогда не пыталась скрыть это. Она с самого начала хотела уйти. В какой-то момент мне удалось убедить себя, что она наконец-то смирилась с реалиями здешней жизни. Надеялся, что она наконец приняла тот факт, что ее место по эту сторону завесы. Очевидно, я обманывал себя. Я опустил голову, пока она не встретила мой взгляд. «Если сбежишь из этого места, умрешь, Сиена. Ты понимаешь, что я говорю? На этой территории или на моей незащищенная женщина или даже две, если ты втянула служанку в свой коварный план, не протянут и дня. Попытка уйти — самоубийство». Я не осмеливался рассказать ей остальное. Даже если им удастся выбраться из этого места, назад дороги не будет. Ни сейчас, ни когда-либо. «А оставаться здесь, в логове чудовищ, лучше?» — выпалила она в ответ. Ее голос дрожал от возмущения. «Я предпочитаю видеть тебя живой, так что да». Она пристально изучала меня. Золотые глаза пробирали до костей. «Не думаю, что мне этого достаточно, Доминик». На переднем плане сознания забрезжил ужасный образ. Сиена, перекинутая через спину лошади Эдмунда. Глаза пустые, безжизненные. Ярость хлынула в кровь, и я не пытался ее сдерживать. Ненавидь меня, если хочешь, но если ты не расскажешь Диане о том, что сегодня произошло, это сделаю я. Огрызнулся я, крепче сжимая ее бедра. Не переживай, сказала она, оттолкнувшись от меня и отдернув юбку. Я скажу ей сама, хотя бы для того, чтобы защитить остальных. Не могу же я допустить, чтобы Уилл и Би расхаживали вокруг, будто за каждым углом вовсе нет никакой угрозы, верно? Она смахнула последние слезы, бросив на меня пристальный взгляд. Но не думай, что я смирилась с тем, что навсегда останусь по эту сторону завесы. Потому что как только у меня появится хоть малейший шанс на успех, я упорхну. Можешь не сомневаться. С этими словами она направилась к двери, а я мог лишь стискивать руки в кулаки, чтобы не вырваться и не последовать за ней. Проклиная эту женщину за то, что она такая чертовски упрямая, глупая, смелая, красивая. Когда через несколько минут засов на двери отворился, я мгновенно вскочил на ноги. «Сиена?» «Расслабься, Ромео. Это всего лишь я», — сказал Лохлин, входя в камеру и отмахиваясь от охранника. «Мне пришлось умолять, чтобы попасть к тебе. И даже так у меня есть всего несколько минут». Он печально покачал головой. «Не знаю, что ты сделал нашей королеве, но она доверяет тебе не больше, чем я доверяю пердуну после горшка бобов, парень». Я недовольно вернулся на свое место. Не думаю, что дело во мне. Скорее, в моем виде. Но как бы там ни было, нам нужно найти способ переубедить ее и поскорее. Сияна сегодня каталась на своей лошади. В нее стреляли. Лохлин вздрогнул и медленно кивнул. «Я разочарован, но не удивлен. Ходят слухи, что несколько кланов крайне недовольны сложившейся ситуацией. Я слышал призывы к отстранению Дианы. Конечно, некоторые из более мирных кланов рады и тоже надеются на союз. Все будет зависеть от того, как Диана справится с ними на собрании. Это будет хорошей проверкой ее навыков как дипломата и лидера. Однако до тех пор мне нужно, чтобы ты обеспечил безопасность Сиены». «Да ладно, Дом!» — запротестовал Лохлин, фыркнув. «Я и так уже на плохом счету у Ее Величества за то, что привел их сюда. Если начну таскаться здесь и караулить по твоему приказу, она снимет с меня кожу и разделает на филе». Я пригвоздил его взглядом. «Я не спрашиваю». Лохлин помрачнел. «А если я не подчинюсь?» «Тогда я оторву голову следующему охраннику, который принесет мне еду, и любому другому, кто встанет у меня на пути, и пойду искать ее сам». Он издал многострадальный стон и устало провел рукой по лицу. «Думаю, мне нужно найти новых друзей. Боги, почему все должно быть так сложно? Знаешь, когда тебя нет рядом, я могу годами не беспокоиться о том, что мне снесут голову с плеч или начнут преследовать, как бешеную шавку». «Звучит скучно», — сказал я, зевая. «И раз уж ты решил помочь, мне нужно, чтобы ты придумал способ добиться расположения королевы. Насколько нам известно, Эдмунд держит герцогиню под замком или еще что хуже». Она могла не получить послание Дианы. Должен быть другой способ. Я чувствовал, как петля на моей шее затягивается. Значит ли это, что Эдмунд перейдет границу и сам придет за нами? Или гостеприимство здесь будет недолгим? Но времени у нас оставалось все меньше. «Возможно, получится что-то придумать». Помнится, более 10 лет назад Ликон был в похожей ситуации с кем-то, кому, по его мнению, нельзя было доверять. Задумчиво пробормотал Лохлин. «Да, возможно, способ есть. Обещаю, что постараюсь все устроить, старина». Он встретился со мной взглядом и медленно покачал головой. «Тебе не понравится».